Ой, больше, Фленка. Як Петь когда летала? Лет 7 уж. Ну, пущай 7. С брусникой чудно получилось. Я торкнулся прямо в морду ведмедю. Он взвился, да как заорет, пасть распялил. Большенная такая пасть, голова моя вся туда влезла бы. Ну, заорала я, а ведмедь со страху рыгнул на меня слиной, да гольной ягодой брусникой, поворотился в раз и в чащобник удернулся. Скажи, как ведмедь корову задрал? Тот шибко умен был, а ты 3 ночи на лабазе просидел и стерег. И потомка тебе премию дали, просит баба Нюра. Помнил дед и про это, но рассказывать не стал. Видно, заметил, что интерес к его бывальщине у Костарева поостыл. И сколько ни приставала баба Нюра, Фленка, знай, отмахивался. «Хватит чего попадь болтать», — сказал он, — «а то скажет Паша, вот сколько извел живности дедушка Фленка за свою жизнь. Худо это, а он еще и похваляется». Костарев усмехнулся. «Нет, не про это я подумал сейчас. В те годы дичи и зверя было не счесть. Охотников же немного. А сейчас? Кого только нет в тайге. Да и бой идет не на равных. Вот в ранешное ваше время как было? Выходили на медведя один на один, верно?» «Так, Паша, так», — приободрился Фленка. «И русские, и остяки, скажу я тебе, на зверя не только с ружьем, с пальмою ходили. Нож этакий был на 2/4, а рукоять деревянная, на сажень или более, берестой оклеена. Ведмедь вздыбится, идет в ярости, лапы в размах, хватить, обнять тебя хочет. Ну, его и тычут пальмой. Но только нарочи тычут сперва, на обман. Дадут и назад, он лапой бьет и промахивает. Тогда уж и вдруг гореть тычут без обмана. Ну, понятно, тычут так, чтобы не вышло промашки. То есть люди шли на риск, зато им и премию выдавали. Например, медведь-шатун скот задирал, и человеку опасен был. Такого и порешить было не грешно. Наполнил Костарев стакан бабе Нюре, налил и себе. Вспомнил про Ермека Хасанова, который живет в 50 километрах от дальнего, в Хасайге, и к которому ездил недавно по делу браконьера Талалаева. Ермек или Юра, и так его называют, служит больше 5 лет егерем от районного охотообщества. Он все время в разъездах в лесу, но в тот день удалось застать его дома. Угощал борщом, жареными чебаками, молчал, хмурился, то и дело посматривая в окно. Капало с крыши, кричали галки, грачи. Проносились, расплескивая лужи, машины, в воздух летали брызги и осколки льда. «Дело тут ясное», — сказал, вздыхая Ермек. «Я бы, конечно, поехал в дальний, но выберусь ли назад? Солнце вон как жарит. Поплыло все. Еще денек-два, и не проехать, потом не пройти. Застряну у вас до самой навигации. А что, если я так сделаю? Выдам бумаги, бланки, все покажу и объясню. И ты, Паша, поедешь домой и сам все оформишь». Вернувшись на попутном лесовозе из Хасайги, Костарев на другой же день составил 3 одинаковых протокола. Один направил в милицию, в Большой Васюган, второй — в областное управление охотничьи-промыслового хозяйства, третий вручил Талалаеву. Все бумаги оформил от имени поселковой секции по охране природы. В каждом акте расписались свидетели: лесник Соловейчик, водитель вездехода Саня Маркевич и сам Костарев. Ларька поначалу взирал на бумаги с усмешкой, но потом стал упрашивать, чтобы ничего не писали, хотя он и считает себя виноватым, но в жизни-то случается всякое, и оплошки бывают, и вообще, хотя и временный он человек в здешних местах, а встретиться, может, придется. Это гора с горой не сходится, а человек с человеком, ну и все в том же духе.